Книга вторая, глава первая, изгнание. «Зажгите побольше свечей», — распорядился отец Жан. «Как можно больше. Зажгите все свечи, которые только удастся найти в этом доме. Мне нужно хорошо все видеть, иначе я не смогу ей помочь». Андре де Дюрбуаз, сняв с себя стальные рукавицы и шлем, отложил в сторону меч и направился по всем остальным комнатам дома в поисках свечей. Первый этаж уже почти выгорел, и, к счастью, огонь не перекинулся наверх. В окно еще тянуло дымом от продолжавшихся пожаров, но это не мешало отцу Жану проводить приготовление к операции. Во-первых, нужно было зашить резанную рану на голове юной монашки, пострадавшей от меча Дюрбуаза. А во-вторых, судя по всему, она еще была больна эпилепсией. Все это, наложившееся вместе, делало задачу исцеления больной почти невыполнимой. Но отступать было некуда, и отец Жан раскладывал на своем деревянном сундуке, установленном возле кровати, в углу комнаты, медицинские инструменты и посуду. Рану на голове девушки необходимо было промыть антисептическим раствором, запасы которого у отца Жана еще, хвала Господу, имелись, а затем зашить и наложить тугую повязку. Девушка по-прежнему лежала на полу в конвульсиях, которые иногда ослабевали, а иногда усиливались до такой степени, что тело едва ли не подкидывало. Когда мессир де Дюрбуаз вернулся с грудой свечей в руках и зажег их, расставив по всей комнате, они вместе с отцом Жаном перенесли раненую монашку на постель. Здесь с девушки сняли сутану, и взором изумленных мужчин предстало тело, близкое к абсолютному идеалу красоты. Широкие бедра, тонкая талия, высокая грудь, нежная, белая, почти прозрачная кожа, под которой едва заметно вырисовывались тоненькие полоски вен, тонкие руки с изящной длинной ладонью и удлиненными пальцами, маленькие изящные ноги. Прежде чем приступить к операции, отец Жан попросил мессира Дюрбуаза: «Видите, у нее продолжаются судороги. Вы должны сесть вот здесь, рядом с ней, и держать ее за плечи. Я сам буду пока что держать голову. Только будьте очень осторожны. У нее наверняка еще хрупкие кости. Если вы надавите чуть сильнее, неизбежен перелом. А нам только этого не хватало». Андре де Дюрбуаз был готов сделать все, лишь бы вернуть девушку к жизни. Очевидно, череп был поврежден, но мозг не задет. Это оставляло ей шансы на спасение. Во всяком случае, так сказал отец Жан. Что же касается того, будет ли она совершенно здорова, когда рана затянется, отец Жан не мог сказать ничего определенного. Скорее всего, эпилептические припадки будут продолжаться. Но об этом известно одному Всевышнему. Промыв рану, отец Жан со всей тщательностью, на какую был только способен, зашил ее края тонкой шелковой ниткой, а затем наложил на голову плотную повязку из тонкой белой ткани. Все то время, пока шла операция, девушка почти не билась в судорогах. Стоило отцу Жанну, вытирая со лба пот, отойти в сторону, как конвульсии снова пронзили ее тело. Она начала громко стонать, кричать, выгибаться всем телом и размахивать руками. Отец Жан торопливо положил инструменты в свой деревянный сундук и стал метаться по комнате, разыскивая постельное белье. Мессир Дюрбуаз пытался удерживать девушку, но это ему удавалось не слишком хорошо. «Что мне делать, отец Жан?» — закричал он, когда раненая в очередной раз так содрогнулась телом, что едва не столкнула на пол сидевшего рядом с ней мессира Дюрбуаза. «Держите ее, держите!» — торопливо ответил отец Жан, вытаскивая из сундука в дальнем углу комнаты обнаруженную им там простыню. «Держите ее, иначе она переломает себе руки и ноги!» Дюрбуаз обхватил девушку за плечи и навалился на нее всем телом, пытаясь удержать на постели. Но она вырывалась с такой силой, что даже руки мессира Дюрбуаза, привыкшие держать тяжелый меч, не могли с ней справиться. Еще несколько мгновений, и она сбросила бы с себя навалившегося на нее широкоплечего гиганта-рыцаря и сама упала бы на пол. Однако отец Жан успел вовремя. Разрывая на ходу простыню на тонкие узкие полоски, он подскочил к кровати и тонкими длинными жгутами привязал руки девушки к спинке. Она по-прежнему продолжала биться в конвульсиях, но теперь удержать ее было легче. Во всяком случае, руками размахивать она уже просто не могла. То же самое отец Жан проделал с ее ногами. «Что с ней такое?» — озабоченно спросил мессир Дюрбуаз. «Она ведь такая хрупкая. Откуда в ней столько силы?» Заканчивая возиться со жгутами, отец Жан ответил: «Это бывает. Сумасшедшие часто бывают такими сильными». Дюрбуаз нахмурился: «Как я могу помочь ей?» Отец Жан тяжело вздохнул и неопределенно пожал плечами. «Если в двух словах, то ей нужны лекарства, хорошая еда, ежедневный и даже ежечасный уход и присмотр. За ней нужно присматривать всегда, днем и ночью. Если оставить ее без внимания хотя бы на несколько часов, она может натворить бед». «Что вы имеете в виду, отец Жан?» «Иногда она не будет помнить, что творит. Она может поранить себя, и рана окажется смертельной. В конце концов, если с ней случится эпилептический припадок, она сможет просто упасть и разбить себе голову о камни. К сожалению, эта болезнь с трудом поддается излечению. Все, что вы можете сделать для нее, это просто присматривать за ней. Но для этого, как я понимаю, нужно много денег». Мессир де Дюрбуаз решительно мотнул головой. «Она получит все деньги, которые мне заплатят за участие в этом бою». Отец Жан удивленно поднял брови. «А что, граф Шатильон должен вам какие-то деньги?» «Да, он обещал мне заплатить». Появление в комнате графа Шампани и Дри Шатильона было для отца Жана и мессира де Дюрбуаза полной неожиданностью. Тем не менее, это произошло. Услышав последние слова своего вассала, граф Шампанский, который уже некоторое время стоял в дверях, прислушиваясь к разговору, ухмыльнулся. «Я заплачу вам, мессир де Дюрбуаз», с подчеркнутой холодной вежливостью произнес граф. «Но это произойдет только в одном случае». «В каком же?» Де Дюрбуаз поднялся с кровати, на краю которой он сидел, и недоуменно посмотрел на графа. «В том случае, если мне будет чем заплатить», — уточнил мессир Шатильон. Мессир де Дюрбуаз непонимающе мотнул головой. «Я не понимаю вас, ваша светлость. Что это значит?» Граф Шатильон вошел в комнату и, небрежно похлопывая перчаткой из коричневой замши по ладони, с неожиданной резкостью сказал: «Дюрбуаз, вы являетесь командиром отряда наемников. Распорядитесь, чтобы они прекратили грабить город». Дюрбуаз догадался о намерениях графа, но пока еще отказывался в это верить. Ему казалось, что слово благородного, по происхождению господина, должно соблюдаться неукоснительно. «Но ведь вы обещали им, ваша светлость, что на 24 часа этот город будет отдан в их распоряжение». Пока происходил разговор между графом и его вассалом, лекарь, отец Жан, накрыл обнаженное тело раненой девушки еще одной целой простыней. Она по-прежнему металась в судорогах, издавая негромкие крики и стоны, но руки и ноги ее были привязаны к спинкам кровати, а потому она не могла причинить себе вреда. Граф Шатильон остановился у изголовья кровати и, разговаривая с мессиром де Дюрбуазом, внимательно разглядывал девушку. Судя по всему, она ему понравилась, потому что на лице графа Шатильона появилась вожделенная улыбка. Что касается грабежа, — ответил он на последние слова мессира де Дюрбуаза, — «то я обещал это им перед штурмом, а теперь ты должен очистить от них город». Мессир де Дюрбуаз в растерянности отступил. «Но я воевал вместе с этими людьми. Мы ничего не заплатили им. Между прочим, вы обещали заплатить и мне. Я не могу сделать то, о чем вы меня просите». Неожиданно граф Шатильон нагнулся и сорвал простыню с обнаженной девушки. Увидев перед собой великолепное тело, он удовлетворенно осклабился и, бросив хитрый взгляд на Дюрбуаза, сказал: «Какая прелестная маленькая вещица!» В этих его словах было все. Отношение к людям, как к вещам, воспользовавшись которыми один раз, в дальнейшем их можно выбросить. Мессир де Дюрбуаз, напротив, относился к человеческой жизни с религиозным благоговением. И это несмотря на то, что почти всю свою сознательную жизнь он провел, занимаясь тем, что уничтожал чужую жизнь. Граф еще раз внимательно оглядел тело девушки и тоном, в котором проскальзывали нотки сожаления, произнес: «Бедная девушка, это ты сделал с ней такое?» Де Дюрбуаз готов был взорваться, но постарался сдержать себя, не забывая, что перед ним находится его сеньор, по отношению к которому он сам вассал. «Это была ошибка, мессир», — дрожащим голосом произнес он, — «обыкновенная ошибка». На лице мессира де Дюрбуаза была написана такая явная враждебность, что граф Шатильон побледнел. Несколько мгновений глаза его, не двигаясь, смотрели на Дюрбуаза, а затем, резко взмахнув рукой, он воскликнул: «Мое обещание наемникам отдать на разграбление этот город тоже было ошибкой. Думаю, что это совершенно очевидно. Или вы еще сомневаетесь в этом, мессир?» Последнее слово он произнес подчеркнуто жестким тоном, словно демонстрируя свое желание расставить все по местам. Продемонстрировать, кто здесь сеньор, а кто вассал, кто командующий войсками, а кто простой солдат, кто вхож в королевские покои, а кто недостоин даже лобызать ноги королю Филиппу. Дюрбуаз понял, что граф Шатильон настроен решительно, и не мог ничего возразить. Растерянность сквозила в каждом его движении. Он то переводил взгляд на распростертое перед ним на постели юное девичье тело, содрогавшееся в конвульсиях, то пытался что-то сказать графу Шатильону, но слов для этого не находил. В воздухе повисло неловкое молчание, прерванное через несколько мгновений робким возражением Дюрбуаза: «Но ведь солдаты уже в городе. Мы ничего не можем с этим поделать. Сейчас все должно идти своим чередом». В глазах графа Тибо блеснули искры. «Ах, вот как!» Он не скрывал своего гнева. «Тогда посмотрите, что они вытворяют». Граф Шатильон решительно направился к окну и, раскрыв его пошире, указал пальцем куда-то вниз. «Взгляните, Дюрбуаз, что, по-вашему, будет с Бушеном через несколько часов? Между прочим, это солдаты, для которых вы являетесь непосредственным командиром». Дюрбуаз в нерешительности топтался возле постели в дальнем углу комнаты. Граф Шатильон, не скрывая своего раздражения, вскричал: «Подойдите же сюда! Что это, по-вашему? Вы думаете, что король Филипп простит мне такое обхождение с городом, находящимся в его родном графстве?»